здрасте, Самсон Силыч! Аграфена Крандрать, на здрасте! Олимпиада Самсон, на здрасте! Здрасте, братья, здрасте! Садитесь, милости просим. Закусить не угодно ли? У меня закусочка приготовлена. А чё ж не закусить? С удовольствием. Я и рюмочку сейчас бы выпью. Вот-вот, сейчас все вместе. Пойдем, пока побеседуем. А чё не побеседовать? Можно и побеседовать. Так вот, золотые мои, слышала я, что в газете напечатано, правда, нет, не знаю, что другой Бонапарт народился. И будто бы золотые мои, так, как это. Бонапарт Бонапартом, мы пуще всего надеемся на милосердие Божие, и вообще не об том речь. Так об чем же яхонтов? А вот о том, что лета наши подвигаются преклонные, здоровье тоже ежеминутно прерывается, и одному вот создателю только известно, что будет наперед, потому и порешили мы еще при жизни своей отдать вот в замужество единственную дочь нашу. В рассуждении Приданова тоже можем надеяться, что она не срамит нашего капитала и происхождения равномерно, как там уж перед остальными прочими. Видишь, ты ведь как сладко расписывал. Да. А вот так, как дочка наша здесь налицо, при всем при том, будучи уверены в честном поведении и достаточности нашего будущего зятя, что для нас очень чувствительно в рассуждении, значит, божеского благословения, вот и назначаем его тепереча в общем лицезрении. Липа, поди сюда. Что вам, дяденька, угодно? Поди, небось, не укушу, а теперь ты, Лазарь, ползи. На пороге стоит подхалюзин. В четырех жилетах, желтых штанах и позе лихого гусара. Давно готов? Липа, давай руку. Что это за вздор? Чего это вы выдумали? Хуже будет, коли силой возьму. Вот тебе, бабушка, и Юрий в день. Господи, да что это такое-то? Да не хочу я! Не пойду я замуж за такого противного! С нами крестный Сима! С нами крестный Сима! Видно, тятенька, не видать мне счастья на этом свете. Видно, не бывать по вашему желанию. Это как это не бывать, коли я того хочу, на что и отец, чтобы не приказывать, что это я ее даром кормил? Что ты, опомнись? Ну-ка, всяк сверчок, знай, свыше стогни твое дело, липа! Вот тебе жених, вот прошу любить, жаловать, а ну-ка садитесь рядком, потолкуйте лотком, там честным пирком за свадебку! Как же! Нужно очень с неучим сидеть! Не сядешь, я ведь силой посажу, еще жеманец заставлю. Да где это видано, чтобы воспитанные барышни выходили замуж за своих работников? Молчи лучше, велю, за дворника пойдешь. Разуми, Аграфена Кондратьевна, что за беда такая? Не знаю, сама затмилась, как чулан какой. И откуда что взялось-то? Да сколько свадеб праздновала, я такой скверности никогда не видывала. Да за что? За что вы, душегубцы, девку опозорили? Вы что думаете, мне очень надо слушать эту вашу фанаберию. Я ведь решил выдать дочь за приказчика, все равно поставлю на своем и разговаривать. Не смей! Ну, все быстро закусывать! Они вот пущай побалясничают, может, поладят как-нибудь. Самсон Силыч, и я рюмочку для компании выпью. Аграфена Кондратьевна, это первый долг, чтоб дети слушали своих родителей. Это не нами заведено, не нами и кончится. Ну, скажите, маменька, ну что я им? Кухарка, что ли, какая досталась? Липонька. Маменька, вам зять, окромя меня, чтобы вас уважал, то есть старость вашу упокоил, не найти. Ты что ты, батюшка? Вы запомните эти слова, маменька, что я сейчас сказал. Жена, поди сюда. Олимпиада Самсонна. Олимпиада Самсонна. Но вы, кажется, мной гнушаетесь. Ну, скажите хоть одно слово. Ручку вашу дозвольте поцеловать. Дурак! необразованный. За что? За что обижаете, Олимпиад Самсон? Я вам раз и навсегда сказала, что я не пойду за вас. Так я не пойду. Ну, это как вам будет угодно. Насильно мил не будешь. Только вот я вам что доложу. Отстаньте вы от меня. Не хочу я вас слушать. Как бы вы были учтивый кавалер. Вы видите, я не хочу за вас идти ни за какие сокровища. Вы пошли бы и отказались бы. Вот видите, вы говорите «отказались». Ну, хорошо, я откажусь. А что ж из этого будет? Ну, то и будет, что я выйду замуж за благородного. За благородного. Благородный-то без приданного не возьмёт. Ну, как-то без приданного? Вон у меня какое приданное, в нос бросится. Тряпки-то. Благородный тряпок не возьмет. Благородному деньги надо. Ну, ничего, тятенька и денег даст. Так ведь хорошо, как даст. А когда-то нечего. Вы ведь делов тятенькиных не знаете, а я их очень хорошо знаю. Тятенька-то ваш банкрут. Банкрут? А дом? А лавки? А дом и лавки мои. Ваши? Пойдите вы. Вы что, дурей себя нашли? Вы что, дурачить меня хотите? Вот у нас есть законный документ. Вы что... Купили у тятеньки? Купил. Где денег взяли? Денег. Денег у нас поболее, чем у какого благородного. Тятенька! Тятенька! Что же это они со мной такое делают? Воспитывали! Воспитывали! И обанкрутились! Олимпиада Самсоновна! Олимпиада Самсоновна, ну, положим, выйдете вы замуж за благородного. Толку-то что? Ведь одна слава, что барыня, приятности никакой. На рынок пешком, одеваются тоже не больно пышно. Выйдете за меня, дома будете в шелковых платьях ходить. В театр, либо в гости, а кроме бархатных, одевать не станем. В рассуждении шляпок там разных на моду смотреть не будем. Оденем что почудней. Лошадей заведем орловских. Ежели вам физиономия моя не нравится, подстрижем, отпустим по моде. Это мне все одно. Но это же до свадьбы вы все так говорите. Потом же вы меня обманете. С места не сойти, Олимпиада Самсоновна. Анафемой быть. Да это что? Да не, что мы вот в этаком доме-то жить будем. Мы ведь как? Купим в каретном ряду. Потолок распишем как? Купидонов, сиренов разных, райских птиц. Поглядеть, деньги платить будут. Ну вот нынче купидонов не рисуют. Букетами пустим. Олимпиада Самсоновна, было б только с вашей стороны согласие. А то ведь мне в жизни ничего не надобно. Как я несчастлив в этой жизни. Не умею никаких комплиментов говорить. Для чего вы, Лазарь Елизарович, по-французски не разговариваете? От того, что нам нет для чего. Осчастливьте, Олимпиада Самсоновна. Окажите такое благоволение. На колени прикажите стать. Встаньте. Ой, ну вот жилетка на вас какая-то скверная. Жилетку Тишки. Себе новую в Кузнецком мосту закажем, только не погубите. Нет, Лазарь Елизарович, дайте мне подумать. Да что ж думать-то, Олимпиада Самсоновна? А как же так, Лазарь Елизарович, не думавши? Не думавши, не думавши, Олимпиада Самсоновна. Лазарь Елизарович, а знаете что? Что прикажете? Вы увезите меня потихоньку. Да зачем потихоньку, когда родители и так согласны? Ну ведь так все делают. Да, да. Что, ой, ой. Ручку вашу дозвольте поцеловать. Тятенька! Лазарь Елизарыч, если б вы знали, Лазарь Елизарыч, какое мне здесь образованной барышни житье. Ну так вот, если б я вышла замуж за благородного, я бы все забыла и отсюда уехала. А теперь что, опять все по-старому будет? Нет, Олимпиада Самсоновна, этого не будет. Как только сыграем свадьбу, заживем своим домом, там они на мне указ. Почудили на своем веку, все, хватит, теперь наша пора. Но вы же очень робкий, Лазарь Елизарыч. Вы же с отцом слова путного не скажете. С благородным баней много не наговорили. А робкой-то чего? Дело подначальное, прикословить не смей. Заживем своим дом, там они на мне указ. Олимпиада, Самсон, ну что вы все время благородный, благородный. Да не, что станет благородный вас вот так любить. Он утром на работу, вечером по клубам. Жена сидит дома без всякого удовольствия. Да не, что я себе это позволю. Я буду всю жизнь стараться, чтобы жене своей всяческое удовольствие доставить. Ну, смотрите, Лазарь Елизарович, мы будем жить сами по себе, они сами по себе. Мы заводим все по моде, они как хотят. Это как водится. Лазарь Елизарович, ну подите сюда. Татенька! Маменька! Татенька! Олимпиада Самсонна! Согласны! Ну что? Я же знаю, что я делаю. Уж не вам меня учить. Маменька, ручку вашу дозвольте поцеловать. Целуй, батюшка. Обе чистые. Ах ты, дитятка моя, а я и не знала, как это дело-то давеча рассудить. Я, маменька, тоже прежде не знала, что Лазарь Елизарович такой учтивый кавалер. Теперь я вижу, что он гораздо других учтив. Вот то-то, дурочка, отец-то тебе худо не пожелает. Эка притча-то. Фоминишна, Фоминишна, бегу, бегу. Обожди ты, Таранта. Ну-ка, садитесь-ка рядышком, мы сейчас на вас полюбуемся. Давай нам бутылку шапучки. Бегу, бегу! Поздравь жениха с невестой, Устинина умна. Дожили до радости. А чем поздравить? Сухая ложка рот дерет. А вот сейчас горлышко-то и промочим. А, это другое дело. Ну, дай вам Бог жить да молодеть, толстеть да богатеть. Горько, бриллиант. Горько! И дождь будит, и буран будит, а кто ж меня целовать будет? Самсонович, давай выпей на радость! Не могу, Самсон Силыч, притит. Да полно тебе, говорю тебе, выпей на радость! Ишь ты, он туда же ломается. Притит, Самсон Силыч, ей-богу, притит. Вот я рюмку водочки выпью, а это натура не принимает, уж такая слабая комплекция. А, проволочная ты шея. У него натура не принимает. А ну, давай бутылку. Я вот ему сейчас за шиворот вылью. Неприлично, Устинина умна. Даме это неприлично. Самсон Силыч, не могу. Разве я стал отказываться? Знаем, как жить. Вот я от водочки никогда не откажусь. Пожалуй, хоть и теперь рюмочку выпью. А этого не могу, потому... Претит. А вы, Самсон Силыч, бесчинство не допускайте. Обидеть человека недолго, а не хорошо. Ну-ка, дайте-ка я поздравлю-то. Живите, как знаете, свой разум есть. А вот чтоб жить-то вам было не скучно, так вот тебе, Лазарь, дом и лавки-то и пойдут вместо приданого. Чего еще за личного читаем? Помилуйте, тятенька, я и так вами много доволен. А что миловать-то? Что миловать-то? Да это мое добро, я кому хочу, тому и дарю. А ну-ка, наливай-ка еще. Что? Тятенька! Ты что это? Это что, разговаривать, что ли? А ну, бери! Все! Все, бери! Только нас вот со старухой корми, да кредиторам заплати копеек по 10. Заплати! Помилуйте, тятенька, ну сочтемся как-нибудь, свои люди. Да говорят тебе, бери! Тятенька! Ребята, а ну-ка держи! Все, бери! Только нас со старухой корми, кредиторам заплати, заплати! Стоит ли об этом говорить, тятенька? Да неужели я не чувствую? Помилуйте, свои люди, сочтемся.